К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу, говорит апостол Павел в послании Галатам 5 главе 13 стихе. В прошлых беседах было сказано о сути христианской свободы, кем она дается и по какому принципу. Все это мы можем суммировать словами Господа Иисуса Христа, сказавшего следующее: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна, 8 глава, с 31 по 32 стих. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, продолжим эту тему. Духовная свобода и ограничение. Кажется, что выражение «духовная свобода и ограничение» несостоятельно само по себе, ибо где есть ограничение, там якобы нет свободы. Но Священное Писание очень часто сопоставляет одно с другим. Например, в стихе 13, 5 главы Галатам, апостол Павел словами: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти», говорит о свободе с некоторым условием. А в первом послании, Коринфянам 8 главе 9 стихе, снова замечаем некоторое предостережение. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». А вот и еще одно предостережение. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь игу рабства». Галатам 5 глава 1 стих. Как видите, в этих вышепрочитанных стихах ясно видны некоторые ограничения, условия, предупреждения. Но если это так, то это вовсе не свобода. Да, это правда. С человеческой точки зрения это не свобода, но мы рассматриваем с вами свободу с точки зрения Божия. То есть мы говорим здесь о духовной свободе, которая, конечно, непонятна неверующему человеку. Дело в том, что даром Божьей свободы можно воспользоваться правильно и неправильно, поскольку свойственно человеку в той или иной степени, благодаря своему несовершенству, искажать дарованную свободу от Бога, то Слово Божье и предупреждает нас правильно пользоваться ею, не выходя за ее пределы. В Священном Писании много сказано о том, что христианин может делать, пользуясь той свободой, в которую его поставил Бог. Но так как на земле много людей, окружающих нас, наши действия и поступки неизбежно оказывают влияние на них. Поэтому наше хождение в духовной свободе должно быть таковым, чтобы оно оказывало и положительное влияние на окружающих нас, как и написано: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу». Галатам 5:13. Следует заметить, что в Священном Писании много сказано о том, как нам, пребывающим в духовной свободе, служить тем, кто нас окружает. Возьмите в свои руки Библию, откройте ее, начните читать, и вы в этом убедитесь. Но при всем этом есть много того, о чем Библия подробно не говорит. В жизни очень часто встречаются сомнительные вопросы, в которых искренние христиане часто расходятся во мнениях. Таковые стороны христианского быта ясно не раскрыты в Библии. Что тогда делать? Или, если какой-то поступок не запрещен в Священном Писании, можем ли мы, находящиеся в духовной свободе, совершать его всегда, при любых обстоятельствах? Хочется сказать: да, можем. Но если на таковые явления мы смотрим с точки зрения Библии, то заметим, что именно таковые поступки мы можем совершать, но не всегда и не при всех условиях. И в этом вся проблема, ибо многие и многие, находящиеся в духовной свободе, не обращают внимания на таковые явления в своей духовной жизни. Бывают в духовной жизни таковые случаи, когда лучше добровольно ограничить свою свободу ради чего-то более важного во славу Божию. Для пояснения этой истины возьмем пример из жизни апостола Павла. Право и действия апостола. Советую вам прочитать от начала и до конца небольшое послание апостола Павла к Филимону. Здесь говорится о том, что беглый раб Филимона, Анисим, удрал от своего хозяина и каким-то образом, очутившись в Риме, встречается с апостолом Павлом. Конечно, и в этом была воля Божья, ибо Анисим, услышав благую весть о Христе, в раскаянии пришел к Богу, становится новой тварью в Господе. Поэтому в этом послании апостол говорит о Анисиме как о брате, стих 16, и даже как о брате возлюбленном. Теперь он пишет послание Филимону с просьбой принять обратно Анисима, уже не как раба, но как брата во Христе. И вот здесь очень интересно апостол излагает свою просьбу. Читаем стихи с 8 по 12. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать себе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце». Возможно, некоторых смущают слова апостола, говорящего о том, что он Анисима якобы родил в узах. Скажу прямо, и меня в далеком прошлом смущало это заявление, ибо однажды, прочитав книгу одного атеиста, который упрекал апостола Павла в данном случае в прелюбодеянии. Но читая всю главу этого послания, мы ясно видим, что Анисим до встречи с апостолом уже был рабом у Филимона, которому он Анисима и возвращает. Насколько наивны умозаключения безбожников в данном случае. Так вот, здесь апостол, как он сам и говорит, имеет великое во Христе дерзновение приказывать, что должно. То есть он имеет авторитет от Бога. Так оно и было. Тем более, что Павел не говорит здесь о том, что он имеет авторитет приказывать то, что ему заблагорассудится, но то, что должно, или то, что будет во славу Божию. Таковое дерзновение он имеет во Христе. Да, он имел власть. Не об этом ли он и говорит в первом послании Коринфянам 9 главе и 12 стихе? «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?» Он свободен использовать в данном случае власть или авторитет, дарованные ему от Бога. Но апостол действует иначе. Он говорит, «По любви лучше прошу». 9 стих. Добровольно уходя от свободы власти и таким образом ограничивая самого себя, апостол пользуется более эффективным способом, а именно принципом любви. Ибо любовь все покрывает. всему верит, всего надеется, все переносит, как об этом и записано в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 13 глава и 7 стих. Он, Павел, использует то, к чему призывает и других. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу. Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 13 стих. И в данном случае апостол ограничил свою свободу авторитета ради блага своего брата Онисима. И в этом суть правильного использования свободы. 1 Коринфянам, 10 глава, 24 стих. Аминь.